«Надеюсь, вы не нарисуете меня в мокром платье», — хихикнула Фуре, обратившись к Денону. «Нет-нет, мадам, вы будете сухонькой». Прием продолжался. Рескрипт из Петербурга. «Пусть всякий помнит Суворова. Он научил сносить и голод, и холод, когда дело шло о победе и о славе русского народа». Михаил Кутузов. Всадник, бросив поводья, ехал, безжизненно опустив руки. Был не морозный февральский день с сыроватым туманом, птичьим беспокойством и предчувствием чего-то большого, важного. В природе накопилось всего в избытке. Снега, льда, влажного воздуха. И все это скоро должно было пуститься в весенний хоровод и изменить свои очертания, а то и вовсе исчезнуть. Природа готовилась к новому и вечному возрождению. Всадник изменений не ждал. Опальный русский фельдмаршал Суворов прощался с Кончанским. Этой новгородской землей готовился уйти в монастырь от заботы и суеты, а может быть и от жизни. В лицо пахнул ветерок, а в память вползал другой день. Он стоит на крепостной стене и видит, как подходят корабли, спускают шлюпки, и в них прыгают, как горох из мешка, отодвинув в сторону руки с ружьем или саблей солдаты противника. Тогда он не стал дожидаться окончания высадки, а удовлетворенно крякнув, к удивлению многих, повернулся и пошел в церковь на молитву. Наплыла голова в зеленой челме. Немигающе смотрела, но он так и не вспомнил, откуда она. Может, из этой толпы, идущих перед ним пленных турок, втянувших головы в плечи и ожидающих кары. Бахвалистый их паша тогда заявил, скорее Дунай остановится в своем течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. Но Измаил пал. Суворову до боли было жаль своих погибших солдат, но на пленных он зла не держал. Подчинялись приказу, хотя и неразумному. Вот и он подчинялся приказу. Гоняясь по бескрайним волжским степям за пугачевскими бунтовщиками или штурмуя варшавскую Прагу. Приказ-то приказ. Но и сам он считал, что державу надо беречь и блюсти от врагов внешних и внутренних. Может, чего-то и не разумел в царедворстве, но в военном ремесле знал точно, что ему нет равных. Знали ли другие? Да, знали, наверное. Знали и боялись его. Нужен был им только для побед, для спасения империи. А он, казалось, не заботился о таланте, об авторитете, юродствовал вроде бы, впадал в детские забавы, кривлялся, сыпал замысловатыми мужицкими поговорками, порхал, как воробей, кричал петухом. При дворе сыновитые и вельможные, раздутые от зависти и чванства, готовые подставить ножку при случае, успокаивались при виде свихнувшегося шут, скоморох, петрушка. А он, успокоив их, снова одерживал победы. Солдатам его шутки нравились, словечки запоминались, правила и прибаутки повторялись. Герой, орел, отец родной, по-иному и не называли. Новый император, Павел I, всех, кто при матушке имел отношение к победам, не взлюбил. Удалял, чтобы не вспоминать о дворца и власти, изгнал 7 фельдмаршалов и более 300 генералов. О, каков! Суворову не мог простить отвергнутой дружбы, недоверие к уверениям, что принц его понимает. Запомнил, что старый фельдмаршал, уходя из дворца в припрыжку, в залах напевал по-французски. «Принц восхитительный, деспот неумолимый!» Да он и сам увидел, что Павел в ненависти к затянувшемуся царствованию матери решил сломать армию, изменить ее законы, напялил на солдата неудобный и некрасивый мундир, навесил букли и косу, менял строй по прусскому образцу, устранял тех, кто воинские чины в боях добыл, менял их на гатчинцев и блюдолизов. Тогда и подумал он о бесполезности своей, об отставке. Но дождался не отставки, а грубого отстранения, без права ношения мундира. не давал ему двор императорский напомнить о былых своих заслугах в Кобрине под Брестом, где Екатерина пожаловала ему имение и замок, не успела оглядеться со своими сотоварищами-офицерами по какому-то навету. По именному указанию выдворили его одного под надзор суда в Кончанское. Обида была горька. Его за честное служение Отечеству от армии отставили. Отставили от того, что он знал лучше всех, от того, без чего не мог